А Леонора прекрасно понимала, почему. Тем самым говорившие отказывались признавать Томаса князем церкви. А используя фамилию Беккет, недруги били в самую больную точку Прилата, который стыдился своего происхождения от простого купца. Потомок Карла Великого, дочь древнего и гордого дома, Леонора не могла не признавать значение знатности рода, но при виде происходящего в зале ей все сильнее овладевало отчаяние. Горький жизненный опыт убедил королеву, что каждое слово надо взвешивать, а каждый шаг имеет последствия. Вспоминая себя порывистой и упрямой девушкой, она усмехнулась своей наивности и глупости тех неразумных лет. Неужели Гарри и Беккет ничего не вынесли из собственных ошибок? К этому времени в хор влилось множество новых голосов. Молодой граф Лестерский признал, что его отец-юстициар был, возможно, слишком привязан к архиепископу, но сам он никогда не пойдет навстречу врагу короля. То один, то другой из присутствующих вспоминал прошлые обиды, нанесенные Беккетом, и пространно излагал их. Реджинальд Фицжаслен обвинял Прилата во всех грехах, за исключением похоти. Иные не опускали даже ее. То и дело сыпались намеки на английскую армию владыки. Арнульф, епископ Лизье, оплакивал упрямый своевольный характер Беккета, архиепископ Руанский и епископ Эвре выражали гнев на то, как папа был введен Томасом в заблуждение по вопросу о коронационной клятве молодого государя. Жифруа Ридель и Ричард Ильчестерский сурово обвиняли Беккета за их собственное отлучение. Единственными, кто не возвышал против него голоса, были двое, кому он заткнул рот анафемой, епископы Лондонский и Солсберийский. Пока двор поносил и клял Беккета, Генрих расхаживал перед открытым очагом. С каждым словом, с каждым шагом ярость его закипала все сильнее. Когда же всему этому придет конец? Неужто никогда не избавиться ему от злобы Беккета? Сколько раз еще придется строить из себя дурака, идя на мир с этим вероломным другом и нелояльным подданным? Энгельрам де Баун, войдя в раж, орал, что единственный способ уладить дело с предателем — это найти веревку и виселицу. Бретонский лорд Вильгельм Мальвуазен поведал переходящую из уст в уста историю о своем возвращении из Святой Земли. В Риме, где он слышал рассказ про папу, убитого за неправды, которые невозможно терпеть. Это навлекло на него гнев некоторых из прилатов. Пока они отчитывали Мальвуазена, архиепископ Йоркский подошел к королю. «Боюсь, милорд король», — начал он тихо, будто печалясь о том, что предстоит сказать, — «что пока Беккет жив, у тебя никогда не будет мира в твоем королевстве». «Знаю», — рявкнул Генрих, — «чтоб ему провалиться. Что бы я ни делал, он всякий раз предает меня. Этот человек всем обязан мне, но платит только обманом и изменой». Король подошел к очагу так близко, что пнул в огонь щипцы, подняв сноп искр. Потом обвел гневным взором баронов и рыцарей, заполнявших зал. «Каких же трусов и предателей я вскормил и пригрел при своем дворе, раз они позволяют безродному клерку так поносить их господина!» А Леонора уже приготовилась ко сну, заплетя волосы в ночную косу. Ее фрейлины, Рене и Элла, спали на соломенных тюфяках под грудой одеял, потому как очага в опочивальне не было. Когда прибыл, наконец, Генрих с оруженосцами, королева еще бодрствовала, очень уж ей хотелось узнать, чем закончился совет. Король запоздало удалился из суеты большого зала, собрав самых доверенных баронов и прилатов в тесной передней, где они могли без помех найти лучший выход из кризиса. А Леонора вновь ощутила себя оттесненной на самую периферию власти, и это ей совсем не нравилось. Она лежала тихо, слушая, как сквайры помогают мужу раздеться, а потом укладываются сами. Когда полог кровати раздвинулся, мелькнул отблеск одинокой свечи, потом матрас вздрогнул под тяжестью мужского тела. Как только полог снова задернули, супруги оказались в темноте. «Ну?» — выждав несколько секунд, спросила Алиенора. Генрих вздрогнул, потом снова откинулся на подушку. «Господи, хочешь, чтобы у меня сердце разорвалось? Мне казалось, ты спишь». «Что вы надумали насчет Беккета?» «Я собираюсь выдвинуть ему ультиматум. Либо он разрешает епископов от своей незаконной анафемы, либо будет взят под стражу». «Второе более вероятно». «Алиенора, чего ты от меня хочешь? Позволить ему вытирать об меня ноги?» «Тебя действительно интересует мое мнение, Гарри?» «К чему ты клонишь, женщина? Мне с Беккетом дел хватает по горло, и ты туда же». Странная то была ссора, происходившая в полной темноте и в иллюзорной интимности брачного ложа. «Завтра я отправляю в Англию Ричарда де Юме с наказом довести до советников Хэла мою волю. Одновременно граф Эссекский и сайер де Квинси получили приказ охранять порты на случай, если Беккет снова вздумает бежать во Францию». «Ты впрямь думаешь, что он так поступит?» Король раздраженно засопел. «Кабы я мог проникнуть в закоулки ума этого сумасшедшего, то неужто мы бы дошли до такого? Я не знаю, как он поступит, и знать не хочу». Ложь была такой явной, что Алиенора предпочла закрыть тему. Она не задавала больше вопросов и не вела напрасных споров. Пламя поутихло, но не погасло совсем. Терзаемые дурными предчувствиями, они пролежали без сна в давящей тишине едва ли не до самого рассвета. Последний вторник декабря, день, следующий за днем памяти невинно убиенных младенцев, выдался холодным и пасмурным. Небо затягивало пелена облаков, а свирепый ветер срывал последние листья с древней шелковицы, растущей во внешнем дворе резиденции архиепископа Кентерберийского. Уильям Фитцстивен, поеживаясь от утреннего морозца, торопливо шел по южному отделению крытой галереи, когда заметил на скамье в одной из ниш сгорбленную фигуру. Узнав Келлари, он удивился. Погода совсем не располагала к прогулкам на улице. «Ричард, что-то не так?» Келлари поднял глаза. Лицо его было серым, как небо над их головами. Фитцстивен стремительно сел рядом с ним на скамью. «Что стряслось, Ричард?» «Моя двоюродная сестра, замужем за приближенным Гуго де Марвиля, лорда Нерсбора. Этой ночью родич приехал сюда в Кентербери и предупредил меня, что архиепископу грозит страшная опасность». «Все обернулось даже хуже, чем ожидал Фитцстивен. Что он тебе рассказал?» «Гуго де Марвиль и трое других лордов со своими рыцарями высадились вчера в Уинчелси и направились прямиком в замок Солтвуд. Они сообщили Деброкам, что прибыли от рождественского двора короля и что государь приказал им арестовать архиепископа. Но Мартин, муж моей кузины, говорит, что сомневается в их словах. Он подслушал их разговор и больше не думает, что лорды действуют по распоряжению короля. Он долго мучился, а потом ускользнул тайком из Солтвуда и предупредил меня об опасности». «Ты довел предупреждение до владыки?» «Разумеется. Он выслушал меня и вроде как поверил. И все же, мастер Фитцстивен, он ничего не предпринял для своей защиты, ничего. На помощь шерифа Кентского рассчитывать не стоит. Это заклятый враг архиепископа и мазан с Деброками одним миром. Можно, конечно, поднять горожан, созвать рыцарей, обязанных прилату вассальной клятвой, срочно послать ко двору молодого короля, но лорд Томас отказался даже запирать ворота приората». Фитцстивен сидел за столом в большом зале, бездумно глядя в пространство. Именно эта неподвижность, столь нехарактерная для одного из самых деятельных клерков Беккета, привлекла внимание Эдварда Грима. Будучи знакомы совсем недавно, оба нашли друг в друге много общего: превосходное образование, нежелание демонизировать врагов, набожность, переплетенную со светскими амбициями, и непоколебимую уверенность в правоте дела архиепископа. Поэтому за ненастойчивым вопросом Грима крылось не только любопытство, но и сочувствие. «Уилл, мне не хотелось бы мешать, но у тебя такой печальный вид, могу я чем-нибудь помочь?» Фитц-Стивен уныло поглядел на приятеля, потом знаком предложил сесть рядом. Когда молодой священник устроился на скамье, из уст Уилла полились слова одно тревожнее другого. Когда рассказ был закончен, Грим в испуге смотрел на собеседника. «Ты говорил об этом с архиепископом?» Фитц-Стивен кивнул. «Так же, как Джон из Солсбери и Роберт из Мертона, его собственный духовник. Владыка выслушал нас, но не прислушался. Мы вовсе не преувеличиваем опасность, Нед. Эти люди либо замышляют убить владыку в надежде снискать королевскую милость, либо действуют по приказу государя. Как бы то ни было, исход, скорее всего, будет один, потому как мне сдается, что лорд Томас не позволит арестовать себя». Грим думал так же. Даже за проведенное в Кентербери очень короткое время он успел убедиться, как высоко ценит Беккет свое архиепископское достоинство. «Те люди, о которых ты говорил, о них что-то известно? Они такие же неблагочестивые и подлые, как Деброки?» «Если это так, то мы все пропали. Трое из этих четверых не просто знакомы владыке. В бытность лорда Томаса канцлером они являлись его вассалами. Гуго де Марвиль некоторое время оставался таковым и после вступления Беккета в новую должность. Это уважаемая семья. Отец Гуго был констеблем Шотландии. Вильгельм де Тросси тоже родовит. Его дед являлся побочным отпрыском старого короля, первого Генриха, и держал баронат Брэндич. Отец Реджинальда Фитц-Урса был лордом Булвика в Нортгемптоншире, а сам он владеет землями в Сомерсете и Монтгомере. Именно лорд Томас обеспечил ему положение при дворе. Даже не верится, Нед, что христианин способен отплатить за добро такой черной неблагодарностью. Четвертый, моложе прочих, некий Ричард Лебре. Он вроде бы состоял раньше при дворе покойного лорда Вильгельма, брата короля, но точно не знаю. Ричард Келлер говорит со слов своего родича, что эти лорды собрали множество воинов. Им потребовалось два корабля для переправы через пролив. Уильям с трудом сглотнул, слюна в его рту иссякла, как и надежда. «А замок Солтвуд всего в 12 милях отсюда», — глухо проронил он. Грим всегда гордился своим умением мыслить логически. Теперь ему приходилось напрягать все силы, чтобы сохранять спокойствие и бесстрастно анализировать полученные сведения. «Получается, это не какой-то безродный сброд, но люди богатые с положением. Но являются ли они достаточно высокопоставленными, чтобы арестовывать архиепископа?» Несколько секунд Фитц-Стивен напряженно обдумывал этот вопрос. «Полагаю, нет», — с сомнением изрек он. «У короля Генриха очень вспыльчивый характер, который с годами становится все хуже. Я лично наблюдал несколько его вспышек. Когда воочию видишь монарший гнев, то понимаешь, почему люди толкуют про происхождение анжуйцев от самого сатаны. Мне говорили, что с королем творилось нечто невообразимое 4 года назад в Шиноне, когда он услышал про то, как лорд Томас предал анафеме его юстициара Ричарда де Ласси, а также Ричарда Ильчестерского и Джона Оксфордского. Не исключено, что в Бюре разыгрался подобный приступ, а эти лорды поняли слова государя буквально. Уильям не договорил и наполовину поднялся со скамьи. Заметив спешащего к ним Джона из Солсбери, выражение лица которого безошибочно говорило о плохих вестях. «Они здесь», — выдохнул Джон, — «только что въехали в приорат святого Августина». «В приорат?» — недоуменно переспросил Грим. «Зачем?» «Там им явно не найти помощи». Фитц-Стивен и Джон изумленно уставились на него, но потом вспомнили, что в Солтвуд Эдвард попал со стороны, да провел в своем приходе слишком мало времени, прежде чем его изгнали до Броки, и не успел познакомиться с местными делами. «Да сам Люцифер может смело рассчитывать на гостеприимство всей обители», — язвительно изрек Джон. «Ее приор Кларембальд является темным пятном на репутации духовенства и церкви. Это светский грешник, вознагражденный должностью аббата за услуги, оказанные королю. Это человек, радеющий только о плотских удовольствиях, враждующий со своими монахами, приживший столько незаконно рожденных детей, что его стали прозывать племенным жеребцом святого Августина». Уильям был хорошо знаком со скандальной историей аббата Кларембальда. «Оставим это, Джон. Расскажи лучше о том, что творится в приорате. Лорд Томас знает?» «Да». «И?» — спросил Фитц-Стивен с нажимом. «Что он говорит?» «Я сообщил, что его враги прибыли в приорат святого Августина и обедают с Кларембальдом, а он...» «Он сказал, что и нам следует приготовиться к трапезе». Отобедав фазаном, Беккет удалился в свои личные покои в восточной части дворца. Когда монахи, клерки, рыцари и светские служители двора покончили с едой, пришел черед кухонных работников и слуг. К этому времени все уже прослышали о приезде в приорат святого Августина вооруженных людей. Уильям Фитцнил, стюард Беккета, вполне осознавал свое щекотливое положение как вассала архиепископа и короля одновременно. Оставив свой обед нетронутым, он отправился в опочивальню Беккета и попросил у него разрешения уехать. «Ты находишься в такой опале у короля и всех его людей, что я не смею оставаться при тебе долей, милорд», — откровенно заявил Фитцнил. Клерки архиепископа зароптали, но сам владыка принял отставку с удивительным хладнокровием. «Разумеется, я разрешаю тебе удалиться, Уильям», — сказал он. Стараясь не замечать обвиняющих взглядов клерков, стюард вернулся в зал. Было почти 4 часа, и ранние зимние сумерки уже шли на смену дню. Пока Фитцнил раскидывал мозгами, как покинуть тонущий корабль архиепископа, значительный отряд из рыцарей и воинов покинул приорат святого Августина и стал втягиваться в город через северные ворота. Оставив своих людей у ворот, Гуга де Морвиль, Реджинальд Фитц-Урс, Вильгельм де Тросси и Ричард Лебре въехали в дворцовый дворик. Спешившись у шелковицы, они поснимали мечи в ножнах и вошли в большой зал. Отклонив любезное приглашение Фитцнила подкрепиться чем-нибудь с дороги, лорды потребовали провести их к архиепископу. Томас Беккет сидел на кровати, беседуя с одним из монахов. Остальные приближенные расселись кто на коленях, кто просто так, прямо на полу. Замерший у дверей Фитц-Стивен почти не дышал. В течение времени, показавшегося ему вечностью, Примас словно не замечал рыцарей. Те тоже молчали. Затянувшуюся паузу нарушил Беккет, холодно приветствовавший посетителей, но удостоился в ответ резкого, словно намеренно оскорбительного восклицания из уст Фитц-Урса: «Да поможет тебе Бог!» Прилад вспыхнул, и снова воцарилась пауза. Обменявшись с товарищами взглядами, Фитц-Урс взял роль парламентера на себя и заявил, что у них есть послание от короля. Желает ли архиепископ услышать его один или на людях? К ужасу Фитц-Урса Беккет предоставил это решать им самим. «Тогда наедине», — сухо заявил рыцарь. Когда клерки и монахи потянулись к выходу, Беккет внезапно передумал и приказал им вернуться. «А теперь, милорды, оглашайте свое послание», — сказал архиепископ, по-прежнему сидя на кровати. «Нас послали с приказом припроводить тебя к молодому государю Винчестер, где ты должен принести ему клятву верности и ответить за все обиды, причиненные короне». «Ничего не желаю я так, как встретиться с молодым королем в Винчестере», — ответил архиепископ. «Мне помешали это сделать его советники, повелев возвращаться в Кентербери. Я охотно поклянусь в верности государю, но я не наносил никаких обид короне и не поеду в Винчестер, чтобы предстать там перед судом». Отпор прелата, похоже, смутил Фицурса. Все остальные рыцари вскочили. «Господин король приказывает тебе разрешить епископов, равно от отлучения и от обета молчания». «Не я предал епископов анафеме, это сделал господин папа, власть которого проистекает от Бога. И если его святейшество решил защитить меня и мою церковь от тяжелого урона, то я о том не жалею». У Фицурса отпала челюсть. «Но отлучил их все-таки ты, так и разрешать тебе. Этого я делать не стану. Только господин папа вправе решать. Более того, все было сделано с согласия короля». Фицурс повернулся к своим спутникам. «Слыхали вы когда-нибудь о подобном обмане? Он обвиняет короля в том, что тот предал своих ближайших друзей. Нет, такое нельзя стерпеть». Джон из Солсбери собрал в кулак все свое мужество, чтобы вмешаться в спор по этому вопросу. Он осознавал громадность пропасти, разделяющей архиепископа и короля, в понимании ими соглашений, достигнутых во Фретвале. «Милорд архиепископ, все это не приведет ни к чему. Тебе необходимо обсудить этот вопрос в кругу своих советников». Фицурс, располагавшийся до поры на почтительном расстоянии, сделал несколько шагов к Беккету. «От кого держишь ты свой престол?» «В части духовной — от Бога и господина Папы, в мирской — от милорда короля». «Ты не готов признать, что всем обязан государю?» «Нет. Кесарю подобает воздавать кесарева, но Богу — Богова. Я не щажу никого, кто приступает законы Церкви Христовой». «Ты осмеливаешься угрожать нам? Собираешься всех нас предать анафеме?» Когда Фицурс подошел еще ближе, архиепископ встал, выпрямившись во весь рост и словно башня возвышаясь над рыцарем. «Я не верю, что вы прибыли от короля», — сказал он. Лорды громко и возмущенно загалдели. На несколько минут воцарился хаос, все говорили одновременно. Рыцари кляли архиепископа в нарушении договора, намерении низложить молодого государя, затеять мятеж и короноваться самому. Беккет не менее рьяно отрицал обвинения и выдвигал их сам, напомнив пришельцам, что некогда те, преклонив колено, приносили ему вассальную клятву. Это заявление взбесило их еще сильнее, и перепуганному свидетелю происходящего могло показаться, что кровь прольется прямо сейчас и прямо здесь, в собственной опочивальне главы английской церкви. «Вы угрожаете мне напрасно», — голос Беккета звучал хрипло, темные глаза метали искры. «Даже если бы все мечи Англии нависали над моей головой, то и это не отвратило бы меня от закона Божьего и повиновения господину папе. Вы найдете меня готовым сойтись один на один в битве во имя Господа. Некогда я сбежал, словно испуганный священник, но больше не покину свою церковь. Если мне позволят исполнять свой духовный долг в мире, я буду рад. Если нет, то пусть свершится воля Всевышнего». По мере того, как все больше приближенных прилата стягивалось в его палаты, рыцари словно затеяли между собой молчаливый совет, обмениваясь многозначительными взглядами. «Именем короля мы предупреждаем вас всех, что вы должны оставить этого человека», — резко заявил Фицурс, обращаясь к собравшимся. Ошарашенные монахи и клерки застыли на месте, и лорд дополнил приказ. «Стерегите его, чтобы не сбежал!»